Глава 36. Какой же он сексуальный, возбуждающий, невероятный, просто ходячий секс, чистый, обнаженный, как наркотик. Этот мужчина и сам наркотик. Когда я стала зависима от него? Неизвестно. Когда поняла, что влюбилась? Неизвестно. Когда осознала, что не смогу жить дальше без моего сексуального шефа? Прямо сейчас. В этот самый момент, когда он смотрит в глаза, а я с ума схожу. Мы дико скучали друг по другу. Это не нужно было произносить вслух, и так все понятно. По взгляду, по неровному дыханию, по поцелуям. Даже потому, что Антошка не сразу реагирует на мои манипуляции. И плевать, что нас кто-то застанет. Чихать я на них хотела. В попу их. Мне нужен только этот мужчина. Только мой наркотик. Только чистый кайф с ним. Но перед этим я хочу поблагодарить его за кое-что очень важное, за спасение жизни. Да, он уже заранее знал, что мы выберемся оттуда, что Антон и Михаил Алексеевич не потеряют империю, но все же он приехал за мной. Приехал и не покинул то злополучное место без меня. Антон спас мою жизнь, спас мою психику и, главное, остался жив. Конечно, меня беспокоит гематома на щеке, но она быстро рассосется. Сейчас мой мужчина рядом, целиком и полностью принадлежит мне, и я хочу воспользоваться этим моментом. Говоришь, опоздаем? А тебе не все равно? Я хочу тебя отсосать, Антошка. Грязно, пошло, как в порнухе. Чтобы ты помнил и знал, что я могу для тебя сделать, что не делала ни для кого на свете. Не раскрепощалась так, не рисковала репутацией, учитывая старушек-сплетниц на лавочках. Только для тебя, любимый. Люблю. Он совсем твердый. Что именно возбудило моего шефа, можно догадаться. Хотя нет, ответ я и так знаю. Но сейчас это не имеет особого значения, когда большой половой орган моего мужчины с маленькой поблескивающей капелькой спермы на головке смотрит на меня. Призывно так. Словно ждет, когда же я доставлю удовольствие. Я сделаю все, чтобы мой мужчина был в восторге. Слизываю языком маленькую солоноватую капельку и окутываю губами его член. Сначала просто целую головку, слегка всасываю ее, играя с языком. Затем вбираю глубже. Еще глубже. Насколько это возможно? Возвращаюсь обратно, поднимая на него взгляд, полный похоти и желания. «Видишь, Антошка, как я скучала? Чувствуешь, как мне не хватало тебя?» «Нет, я не плакала ночами напролет, не обзывала тебя последними словами. Я знала, что мы будем вместе, и ты знал. Иначе не смотрел бы на меня потемневшим взором цвета чистейшего озера, полным возбуждения и множеством невысказанных слов. И не все они цензурные». Да, в машине доставлять удовольствие любимому мужчине очень неудобно, зато такого экстрима никогда в жизни не испытаешь. Ведь в любой момент может выйти кто-то из моих соседей и увидеть нас через лобовое стекло. Даже не из подъезда, а в окно взглянуть. Та же Лариска приоткроет штору на кухне и увидит прямо перед своими окнами спектакль. Но мне не страшно. На соседей плевать, а подруга все поймет. Хорошо, что окна моей квартиры на другую сторону выходят. «Не останавливайся», — хрипло просит Антон. «Не буду, босс, не буду», — отвечаю про себя, а сама еще усерднее насаживаюсь ртом на его половой орган. И я действительно все это время не останавливалась. Игралась с его возбуждением, то ускорялась, то замедлялась, то резко била языком по головке, то нежно проводила влажные дорожки до самого основания. И ему так нравилось. Даже спрашивать не нужно. Реакция тела говорила сама за себя. Тяжелая рука опустилась на затылок, собрала волосы в кулак и удерживала их в таком положении. Но Антон не управлял моими движениями, не давил на меня и сам не подавался бедрами наверх, лишь бы войти в меня глубже. «Иди сюда». Вот теперь мой невозможно сексуальный босс отрывает меня от своего достоинства и тянет наверх, к своим губам. Он впивается в них, кусает то верхнюю, то нижнюю, заставляя низ живота налиться ожидаемым сладостно-тягостным возбуждением. Мы целуемся бесконечно долго, сладко, говоря друг другу, как тосковали все это время, без слов, без лишних предложений и пустых звуков. Наши тела говорят сами, а наше возбуждение, разделенное на двоих, еще много чего покажет. Не понимаю, в какой момент оказываюсь на коленях у Антона, когда именно он тянет мое тело к себе, когда жестко фиксирует одной рукой мой затылок, а второй стягивает джинсовую куртку вместе с тоненькими лямками платья. Я даже лифчик под него не надела, и, видимо, не зря. Грудь тут же выпрыгивает из оков, соски напряжены до твердого состояния, и он это видит прямо перед глазами, в паре сантиметров. Слышу, как он шумно выдыхает воздух, оставляя на моей коже влагу. Переместив свободную руку с затылка на грудь, вобрал в свой порочный рот сначала левый сосок, затем правый. Он втягивал их по очереди, удерживая мою грудь руками, бил языком, покусывал зубами. «Антон, мать твою, что же ты со мной делаешь? Как можно вот так сильно возбуждать, мучить и играться с моим телом, которое так и жаждет, чтобы ты оказался внутри? Тем более я чувствую даже сквозь трусики твой обнаженный половой орган. Пожалуйста, войди в меня». Так и хочется крикнуть эти слова, так и хочется заставить его немедленно доставить нам обоим неземное наслаждение. Однако мои ладони, почему-то вместо того, чтобы отрывать босса от груди, наоборот прижимают к ней. Казалось, я совсем не в состоянии попросить своего мужчину высвободить из наших тел бесов, но он все понимает без слов. Почти. Одна его рука отрывается от моей груди, проводит обжигающую дорожку вдоль моего тела и ныряет прямо в трусики, где все уже достаточно влажно и возбуждено. И он... Черт возьми. Черт возьми, это охренительно! Антоша, о боже! О да, да, пожалуйста, еще! Хочу еще, но только не пальцами, даже двумя, прошу, замени их, прошу тебя! Намокла девочка. Хрипит уже где-то в районе уха, покусывая мочку. Да, намокла. От твоего возбуждающего тела намокла. От великолепных губ, от игры языка и зубов, от поцелуев, от которых срывает крышу. Да, мой босс, я возбудилась до предела. Еще немного и кончу сразу же без проникновения твоего большого друга. Войди. Шепчу. Даже не так. Шевелю губами, потому что издавать какие-либо звуки невозможно, кроме стонов, которые вырываются без моего вмешательства. Антон смотрит на меня с некой хитринкой в небесных глазах, а затем выполняет мою просьбу. Незамедлительно. Резко. Настолько, что я охнула от неожиданности. Как же хорошо. Как же я скучала по этому чувству наполненности. Как хотела. Как мечтала все это время, пока мы были в разлуке. Как бы не желала признаваться самой себе, отрицала эту тягу к боссу. Но бежать от очевидного невозможно. Босс задвигался во мне жестко, прижимая мое тело к своему. Настолько близко, пожалуй, мы не были никогда. Тело к телу, лоб ко лбу, глаза в глаза. И это сумасшествие невозможно передать словами. Вот просто невозможно. А вы попробуйте объяснить это неземное наслаждение, когда тебе хорошо не только физически, но и душевно. Когда ты чувствуешь любимого человека всем своим существом. Это невероятное ощущение. Ближе, чем секс. Больше, чем страсть. Сильнее, чем любовь. «Да, детка», — хрипит мой мужчина, сжимая меня крепче, как никогда ранее. Его движения усилились, стали жестче, а шлепки тел раздавались громче вместе с моими стонами. «Черт! Если кто-то выйдет из подъезда и помешает нам, убью к чертовой матери, расстреляю. Не лишайте нас удовольствия, не сейчас, когда финал так близко». «О да, да!» Это последнее, что вылетает из моих уст, когда голос совсем садится от безумных криков наслаждения. Последнее, что я чувствую, — это руки любимого, бережно сжимающего мое тело в своих объятиях. И все. Никаких телодвижений, Никаких толчков внутри меня. Только невозможный кайф, разделенный между нами. Только жар наших тел, соединенных в единое целое. Только мы вдвоем в этом одиноком мире. Тфу, как в любовных романах говорю, честное слово. Хотя где именно мы находимся? Как же я скучал. Не представляешь. Хрипит Антошка, поглаживая мои взмокшие волосы. А они еще и взмокли? Серьезно? Это так сильно мы отдались страсти? Представляю. Говорю в ответ. Так, куда мы там хотели поехать? В отделение полиции? Давать показания по вчерашнему похищению? Вот и я не помню. Точнее, не хочу помнить. Сейчас я сижу в объятиях любимого мужчины, чувствуя бешеные удары сердца в его сильной груди. И плевать мне на всякие там дачи показания. Плевать на Абрамова, пусть томится в своей тюрьме, а нам и тут хорошо. Антош. Что? Отзывается мой мужчина. Не строго, как на работе, а ласково, нежно. Блин, так тепло сразу становится от этой мысли, от теплоты с его стороны. «А ты возьмешь меня на работу, секретаршей?» Босс тут же отстраняется от меня и внимательно осматривает, будто я заболела. «Нет, Антоша, я вполне здорова. Больна только одним единственным человеком — тобой. Ты занял мои мысли в последние недели, не выходил из головы вплоть до сегодняшнего дня и не выйдешь уже до конца жизни. Ты засел в моем сердце, в моей душе. И что теперь делать с этим? А ничего. Наслаждаться жизнью, которая нас ждет впереди. Зачем? Удивляется он. Я ведь должна деньги зарабатывать. И все? Только деньги? Спрашивает лукаво. Ох, хитрец. Не скрывает намека на нерабочие отношения. Но сейчас я даже возмущаться не буду. Пора привыкать. «Ну, у меня есть и другие таланты», — отвечая в такой же манере. Он задумчиво смотрит сначала в бок, затем куда-то в область моей груди, а потом... «Ну что, вспомнил все мои способности?» «На быстрые звонки и организация делового ужина в самом лучшем ресторане города через несколько минут после твоего запроса?» «Отшивание бывших пассий, которые не желали покидать приемную, все прорываясь в твои двери?» «Ах да, не упомянула главное достоинство. Я. Или ты забыл, когда мы вычеркнули прошлые деловые отношения и начали смотреть друг на друга иначе?» «Значит так. Мой босс, который моментально стал серьезным, как в офисе, прервал мои мысли. У нас есть 10 минут. Мы быстро даем показания, рассказываем все в подробностях, чтобы никто больше не вызывал, а потом едем ко мне», — дает он четкие указания. «Зачем?» Вопрос риторический и на самом деле тупой. Но почему-то именно он срывается сейчас с губ. «Продолжать примирение. Я несколько недель был без секса. Пощади меня». «Ага, так говоришь, словно обед держал. Хотя в твоем положении, да и с таким прошлым не мудрено. Но это я уже рассуждаю про себя, а в ответ выдаю. Конечно, мой босс». Ох, даже не хочу знать, какое примирение нас ожидает. Наверняка жаркое и невыносимо горячее. Страстное и бешеное, но я жду не только этого, не секса, а близости. Жду те моменты, когда мы просыпались и вместе готовили завтрак, когда баловались в джакузи, играясь как дети, когда нежно целовали друг друга и ждали следующего прикосновения губ. Я жду его, моего мужчину. Моего неидеального, сильного и невозможно сексуального босса. Того, кто когда-то помог в трудную минуту, кто опустил на самое дно и вознес до небес, кто готов любить до конца жизни. И я готова. Всегда.